Родители и дети. С нашей инстинктивной любовью к детям, этологи сказали бы родительской заботой, мы не одиноки в мире животных. У многих видов родители привязаны к своим детям. Часто именно только к своим. Чайка — прекрасная мать. Клюет и может даже убить чужого птенца, забредшего на ее окологнездовую территорию. А забрести недолго, в колонии все гнезда рядом. Есть люди, и их довольно много, обычно они просто скрывают это, которые тоже любят лишь своих детей. Но у большинства людей есть еще и другая любовь. Любовь к детям вообще. К чужим детям. А это, с точки зрения инстинктивных программ, совсем не одно и то же. Когда она возникла и чему служила? Это очень интересная история, и приводит она нас к возникновению человека. Наши ближайшие сородичи, крупные человекообразные обезьяны, по образу жизни своей собиратели, как и наши прямые пращуры. Они живут не стадами, а очень малыми родственными группами, и это понятно. Крупному собирателю ни к чему большое, сложно организованное стадо. Каждый собирает для себя, и много пищи не соберешь, если вокруг собирают другие. У человека много инстинктивных программ, соответствующих такому образу жизни. Территориализм с его стремлением не пускать посторонних на свою территорию, инстинкт собственности, индивидуальная дистанция, минимальное расстояние до другой особи, нарушение которого вызывает дискомфорт, агрессивность, сложные ритуалы сближения, подходи ко мне не неожиданно, спереди, в упор не смотри, руки не прячь, а предъяви для осмотра, покажи зубы, улыбнись и так далее. У очень социальных животных обычно эти неудобные при постоянном общении инстинкты ослаблены, часто рудиментарны. Есть мнение, и его-то мы и обсудим, что первоначально наших предков-собирателей толкало к групповой организации очень долгое детство их потомства. Почему детство так растянулось, тоже очень интересно. Но здесь для нас не важно. Давайте считать. Половое созревание в возрасте 14-16 лет. Первый ребенок в возрасте 15-17 лет. Диета собирателей такова, что дети могут ее усваивать в возрасте 4 лет. 4 года мать кормила ребенка молоком и в это время забеременеть не могла. Следующие роды, следовательно, в 20-21 год. А средняя продолжительность жизни матери – 26 лет. Среднестатистические матери не доживали до совершеннолетия своих детей. Кто мог заботиться о них? Родственники и все другие члены группы. Но чтобы такой путь воспитания был эффективным, во-первых, требуется более тесное объединение довольно большого числа особей в стадо. А во-вторых, нужно, чтобы инстинкт заботы о потомстве распространялся на всех детей и проявлялся в раннем возрасте, еще до родов своего ребенка. Все это у нас есть. Вспомните, как девочки-подростки жаждут нянчить детей. Не кукол, как раньше, а живых. А сестры-женщины питают любовь к племянникам и племянницам. Любовь к родителям имеет программу. Как и некоторые животные, волки, дикие гуси, мы помним и любим своих детей до конца жизни. А они нас? Тоже. Но их реакция имеет возрастную программу. Ребенок, родившись, импринтингует, запечатлевает мать, ее образ, голос, запах, даже ритм пульса. Все ее качества окрашиваются положительными эмоциями. Она, как и запечатленная родина, лучше всех. И обсуждению со стороны рассудка не подлежат, пока дитя находится в зависимом возрасте. У человеческого ребенка явно есть и потребность иметь отца. Это очень важное наблюдение. Оно говорит о том, что когда-то у кого-то из наших предков отцы были подключены к заботе о потомстве. У кого и как – это тема отдельного исследования. Вам желание ребенка иметь отца кажется само собой разумеющимся, а мне нет. Потому что я знаю, что у человекообразных обезьян самцы о детях не заботятся, и их детеныши в отцах не нуждаются. По программам общим со многими животными родитель противоположного пола одновременно и модель будущего брачного партнера. Поэтому дети часто проходят период влюбленности в одного родителя и ревности его к другому. Чуть позже мы обсудим, почему и для чего естественный отбор примешал к любви к родителям немного половой любви. Эта нужная примесь из-за того, что происхождение ее люди не понимают, зачастую оказывается очень горькой. Значительная часть фрейдистских комплексов – плод этой инстинктивной программы. С наступлением половой зрелости молодого поколения семья у большинства животных должна распасться, чтобы дети начали самостоятельную жизнь. Инициатива в осуществлении распада семьи у многих видов животных возложена на молодых. Они начинают инстинктивно проявлять такое поведение, которое нестерпимо для взрослых. Подросшие самцы время от времени обращаются с отцом как посторонние взрослые самцы, раздражая его и даже угрожая. На старого самца такие нападки действуют вызывающе, и он дает им отпор, демонстрируя всю мощь своей агрессивности, перед которой молодой самец пасует и возвращается к зависимому детскому поведению. Однако стычки повторяются, и в конце концов выводок распадается, так как родители перестают узнавать в молодых своих детенышей, а молодые — своих прежних родителей. Когда эта программа начинает действовать у человека, она порождает проблемы отцов и детей. Современные дети так называемого трудного переходного возраста еще полностью зависимы от родителей юридически, территориально, материально и духовно. Они не могут покинуть семью. Это усиливает конфликт, так как программа не достигает успеха. Видя, как иногда при этом искажается поведение подростка, сколько мук претерпевает он сам, не зная, что с ним происходит. Как страдают родители, тоже ничего не понимая. Ясно осознаешь вдруг, как властны над человеком инстинктивные программы поведения предков. Можно сказать, что подлинно человеческие отношения между родителями и детьми складываются лишь после того, как переходный возраст пройдет. Обучение. Долгое детство нужно человеческому ребенку за тем, чтобы растянуть период самого эффективного обучения, период импринтингов, которые возможны лишь пока в мозгу продолжается формирование новых структур. Запечатление речи. Многих всегда поражал парадокс. Речь – самая сложная и совершенная из всего, на что способен человек. Ребенок осваивает в столь раннем возрасте, в котором во всем другом мало на что способен. Несмышленыш. Сравнительно недавно этологи нашли разгадку этого парадокса. Ребенок не изучает речь. Он ее запечатлевает, импринтингует. Тут самое место объяснить, чем запечатление отличается от свободного произвольного обучения чему угодно и когда угодно. Последнее требует повторения, запоминания, интеллектуальных усилий и может происходить в любом возрасте. Без употребления полученные знания быстро утрачиваются. Так мы с вами во взрослом возрасте учим компьютерный язык или вдалбливаем в себя иностранный язык. То и другое для нас маленький подвиг. А вот беспомощный птенец канарейки, сидя в гнезде, запечатлевает песню своего отца, не делая для этого никаких усилий. Она просто впечатывается, вбирается в некие матрицы, специально для того образующиеся в мозгу в определенном возрасте и ни для чего другого не предназначенные. Если вместо песни отца птенцу проигрывать на магнитофоне песню другого вида птиц, он запечатлеет ее. Лишь спустя год выросший птенец попробует впервые воспроизвести песню, и у него это сразу неплохо получится. Более того, ему теперь до конца жизни ее не забыть. Импринтинг — это инстинктивный акт, он не требует от животного ни догадливости, ни воли, ни сознания, ни интеллекта. Это открытие этологов — их главный вклад в проблему человеческой речи. И очень жаль, что ни лингвисты, ни детские психологи не могут пока осознать, сколь многое это меняет. Программа запечатления речи занимает несколько лет, начинаясь в еще внешне бессознательном возрасте. Вроде совсем не интересуясь нашими разговорами, пассивно слушая речь и не пытаясь ее воспроизводить, запечатлевающий компьютер мозга, завершает первый этап анализа ее структуры и назначения. Программа компьютера столь совершенна, что в двуязычных семьях она идентифицирует два параллельных языка, разделяет их и запечатлевает оба. Мать неосознанно помогает ребенку усваивать речь тем, что все время, находясь при нем, говорит. Умная, образованная, на людях молчаливая женщина, которая, конечно, не раз слышала от педантов-рационалистов, что новорожденный ребенок глуп, как личинка, как амеба, наклоняясь к нему, говорит, говорит и не может остановиться. Тоже врожденная программа, наруж которую, послушайся, мать, знатоков рационального воспитания, развитие речи ее ребенка затянется, как оно затягивается у приютских детей. В этом возрасте, до года, имитационная машина ребенка занята своим делом, пробует издавать разные звуки, причем не только те, что используют родной язык, но и звуки, никогда им не слышанные, общечеловеческие. Говорить же она совершенно не пытается. А те слоги, которые почти во всех языках означают «мама», «баба», «папа», «да-да», сначала порождает спонтанно, лишь потом привязывает к тем людям, которые на них реагируют. На «баба» у русских, например, радостно реагирует бабушка, а у таджиков — дедушка, бабай. Этологи полагают, что к речи, как чисто человеческому явлению, эти сигналы не имеют отношения. У многих животных есть сигналы призыва родителей, полностью врожденные. Заметьте, что в этом возрасте ребенок отказывается их произносить по вашей просьбе. Так же поступают и животные. Если воспитатель, издавая сигнал призыва самого себя, пытается вызвать подражательный ответ у детеныша. К году ребенок начинает явно понимать многое из того, что ему говорят, и исполнять некоторые команды. Но никто не доказал, что он реагирует на наши фразы «как человек». Вполне может быть, что он понимает нас другим, не имеющим отношения к речи механизмом, общим у него с животными. Иными словами, пока что понимает, чего мы хотим, тем же способом, каким понимает нас наша собака. Чуть раньше года у ребенка включается программа заполнения словаря. Он показывает на предметы глазами и рукой и требует, чтобы вы их называли. Как и все инстинктивные программы, она упорна и упряма. Малыш снова и снова заставляет вас называть одни и те же предметы. Если есть возможность, он требует, чтобы это делали разные люди. Вы можете ясно видеть, что его, как сознательное существо, совершенно не волнует, что одни и те же предметы или очень сходные по внешнему виду могут называться по-разному, а внешне несходные предметы одинаково. Во всем этом должен разбираться не его мозг, да он бы и не смог сделать этого, а структуры мозга, составляющие словарь. С этого момента мозг ребенка готов к обратной игре с вами. Вы называете предмет, а он его показывает. В этой игре вам приходится, чтобы различать сходные предметы, снабжать их прилагательными. Большой, маленький, синий, красный и тому подобными. И эти слова быстро усваиваются. В это время возможности запечатления и распознавания образов огромны. Если родители используют их для своего самоутверждения, они добиваются чудес. Я видел ребенка, которого отец научил показывать на цветных таблицах всех птиц СССР. 400 видов. В Японии по телевидению показывали мальчика, который безошибочно тыкал в таблицу знаков катаканы, 70 иероглифов. Забивать голову ребенка однобокими и бесполезными знаниями, конечно, не нужно. Но бояться, что ребенок слишком усердно пополняет свой словарный запас, если он сам инициатор этого, видимо, не надо. До полутора-двухлетнего возраста имитационная машина ребенка как бы издевается над нетерпеливыми родителями. Время от времени, воспроизводя отдельные слова, она разговаривать не желает. Зато, когда программа ее врубит, слова и фразы вылетают из него почти непрерывным потоком, причем как к месту и осмысленно, так и спонтанно и без смысла. В этом возрасте можно наблюдать одну удивительную особенность ребенка. Прекрасно зная, как называется данный предмет, он упорно называет его по-своему. Либо на каком-то тарабарском языке, либо применяя другое слово. В этом он бывает упрям и зачастую добивается своего. Мать начинает употреблять его слово. Бывает, такое детское словечко надолго остается общесемейным. Не исключено, что тут проявляет себя очень древняя программа, к человеческой речи отношения не имеющая. Дело в том, что многие животные, например, попугаи, скворцы, врановые, могут пользоваться договорным языком. Одна птица может обозначить другую или какой-нибудь важный объект своим знаком, зачастую звукоподражательным, а другие птицы могут ее знак принять или отвергнуть. Не исключено, что развитие звукового общения у предков человека происходило через стадию договорного языка. Возможно также, что это наследие, признание права каждого придумать новое слово, и теперь необходимо нам, чтобы речь поспевала за изменением условий. Говоря о консерватизме животных и детей, мы выяснили, что у них особая инстинктивная логика, запрещающая самим придумывать причинно-следственные связи, воспринимать причину и следствие как обратимую связку. Когда в программе овладения речью наступает период освобождения от инстинктивной логики, освоение логики окружающих его взрослых, ребенок становится почемучкой. С упорством и неутомимостью, свойственной инстинктивной программе, он начинает беспрерывно и по всякому поводу спрашивать «почему» и «зачем». Некоторые его вопросы умиляют вас своей глубиной и взрослостью, а часть поражает своей нелепостью, упрямо повторяемой. Дело в том, что для его логической машины, доставшейся от предков, причина и следствие совсем не очевидны. Противоположная связь выглядит тоже возможной. Обрывая почемучек, «ни почему вырастешь, узнаешь», мы вредим им. К 5 годам, завершив программу овладения речью и логикой, ребенок начинает свободно мыслить на любые отвлеченные темы, становится способным изучать любые премудрости. Долгое детство нужно человеческому ребенку за тем, чтобы растянуть период импринтингов, самого эффективного обучения. А этот период возможен, пока продолжается формирование новых структур в мозгу. Где хранятся программы? Нейроны. На этот вопрос этологи всегда отвечали в общей форме, в генах, а следовательно, в каждой клетке. Хватит ли генов? Конечно, ведь их много сотен тысяч. В последние десятилетия интересные данные получили физиологи, вводившие микроэлектроды в отдельные нейроны, нервные клетки. Оказалось, что многие нейроны индивидуально ответственны за хранение той или иной информации. Причем одни нейроны знают об облике животных разных видов, а другие своего вида, даже на уровне знакомой особи. Некоторые нейроны обеспечивают представление об определенном месте в пространстве, то есть образуют карту. Есть нейроны, узнающие объекты врожденно, а есть научающиеся узнавать. Причем генная программа клетки может изменять настрой нейрона. Например, приказать запомнить образ навсегда, запечатлеть. Следовательно, для осуществления программы или ее части достаточно одного нейрона, а их в мозгу сотни миллионов. Эти опыты произведены как с млекопитающими, в том числе с обезьянами, так и с птицами, рептилиями и некоторыми беспозвоночными животными. Везде сходная картина. Одного нейрона достаточно для узнавания образа. У кого учиться? Учиться всегда всему и у всех бесполезно. Нужно знать, когда, чему и у кого учиться. Это знание и содержит программа импринтинга. Животные обучаются сами, обучаются в играх со сверстниками, обучаются у родителей и обучаются у взрослых. Программа такова, что чем старше выглядит взрослая особь, тем эффективнее обучение. Молодые павианы особенно охотно учатся у старых самцов с большой седой гривой. Самцов остригли, омолодили. И павианыши хуже усваивали то, что им показывали. Учителям приклеили огромные парики, и успеваемость молодых стала выше прежней. Шапка из волос на голове и мантия из них, одевающая плечи, довольно обычный признак старых самцов и приматов. У лишившегося мантии человека, видимо, сохранилось генетическое воспоминание о таком облике самца. Недаром люди, мнение которых самое ценное, судьи и университетские профессора, носили парики и мантии многие столетия, а в ряде стран надевают их на себя и поныне. Программа «Учись у него» весьма чувствительна к иерархическому уровню самца. В одном опыте шимпанзе низкого ранга обучили добывать лакомство из сложного автомата, а после этого вернули в группу других шимпанзе вместе с автоматом. Он продолжал извлекать из аппарата лакомство, но никто не стал у него учиться. Когда же тому же обучили самца, имевшего высокое положение в группе, все научились от него пользоваться автоматом. Давно подмечено, что и в человеческом обществе дети лучше и охотнее учатся там, где учитель традиционно окружен уважением, и хуже там, где учителей в обществе не уважают. Этот принцип «учиться у стариков», а стариками в те далекие времена считались мужчины старше 25 лет, был незыблем в человеческом обществе многие тысячи лет. Он поколебался лишь совсем недавно, в период бурного роста как средней продолжительности жизни, так и новых знаний. В этой кратковременной ситуации люди среднего поколения стали обладать более свежими знаниями, чем люди очень старые. Но тяга детей без конца расспрашивать дедушку и, соответственно, его тяга рассказывать и показывать внуку очевидна. Прожившие жизнь люди утверждают, что самыми прочными, сохранившимися на всю жизнь знаниями, они обязаны старым школьным учителям.